Соседи словно дали обед, все как один. Позабыть Валайру, как страшный сон. Как Рошер понимал их. Сам бы позабыл, да не получится. Особенно после того, что он увидел. Все в один голос твердили, что вроде как она жила здесь. Но это ж так давно, чуть не 15 лет тому. Целая жизнь. Торрес Шардан говорил, закатывая глаза, что видеть вот это в своем саду ужасно. Он чуть от ужаса не помер. Какая б Валайра ни была дрянь, все одно, нельзя так с людьми. Рошер заинтересовался, почему именно дрянь. И получил исчерпывающее разъяснение примерно того же свойства, что и от Славеруса. Шпионила, пакостила людям, распускала сплетни, не прочь была прыгнуть в постель к чужому мужу, разбила семью. Гадина та еще. Да что далеко ходить. Их сын из-за Валайра с женой сильно поссорился. Вали была уверена, что он на ней женится. А Лерн Шардан не захотел. Переспал с ней, да и женился на другой. Более добрый и умный, и несравненно более порядочный. Вот Валайра и отомстила. Кто может рассказать в подробностях? Да, пожалуй, только сэр Турмис. Если он чего-то не знает... «Считай, что вы и ни от кого не дознаетесь». Сам-то Шардан не то чтобы ко всему прислушивался. Неинтересно ему это, да и не нужно. Неважно. Сын вырос и улетел из родительского гнезда, кстати, вместе с женой. Как Валайра не старалась им подгадить, не получилось. «А кому еще?» «Да, кажется, кому-то. Но подробности даже и не просите. Он что, вздорная баба, чтобы сплетни собирать?» «Жена его?» Кайта Шардан тоже не отличается любовью к болтовне у колодца. И вообще, идите-ка вы, а? Ходите тут, вопросы задаете. Рошер вздохнул и отправился на поиски Сатра Турмиса. Впрочем, того искать и не пришлось. Сей Сатра действительно был в курсе всего происходящего на улице, стоял, облокотившись на забор, и с интересом наблюдал за Рошером. «Мое почтение, сэр Турмис!» Недолго думая, раскланялся Вайст. «И вам доброго дня, Сатра Вайст!» Турмис улыбнулся. Вид у дедушки был благообразный да нельзя, так что у Рошера аж зубы заболели. Точно про хвост, но полезный ли? Сплетник — лучший друг сыщика, это Рошер уже понял. «Вы меня знаете?» Валайра такой шум подняла, что сложно не узнать. Да и то сказать, вы личность в нашем городке заметная. Руки лишились, пенсию от казны получили. Ну, Сатра. Хм, так слухами земля полнится, усмехнулся старик. Рошер посмотрел в хитрые голубенькие глазки. Сар, а вы со мной не поделитесь ли частью слухов? Или тоже верите, что моя подруга виновна в убийстве Валайры? Как не поделиться? Усмехнулся Сар. Вы проходите ко мне в домик, ланти попьем. Я в молодости в Равхе был, там они этот напиток уважают. Я и наловчился варить, человеку угостить не стыдно, да и на всю улицу о своих делах кричать не след. Рошер заметил, что про виновность Таяны старик и слова не сказал, но... Кухонька была маленькой, но очень чистой. Беленые стены, выскобленный до блеска пол, чуть ли не прозрачная посуда на полках. Но чего-то не хватало. Рошер всматривался, пока не понял. Уюта. Женщина это дело иначе обставит. Тут и яркие полотенечки появятся, и прихваточки-занавесочки, и вышивки, и вазочки. А здесь ничего. «Вы один живете, сэр?» Для проверки спросил Рошер. Сэр Турмис кивнул, выставляя на стол специальный сосуд для ланти и коробочки с пряностями. «Как жена померла 2 года тому назад, так один и остался. Ходит тут одна, помыть, убрать, еще чего по хозяйству». Сэр Турмис подмигнул Рошеру, и тот впервые пристально оглядел старика. «А старика ли?» «Ну да, лет 60, но не старик, вовсе ведь не старик. Впечатление создается из-за окладистой белой бородки и седых волос, но и только-то. А так морщин, на удивление, мало, глаза задорные и яркие, да и тело под мешковатой одеждой не кажется постарчески высохшим, совсем нет. Этакий боровичок, который может вовсе даже и ядовитый мухоморище». «Надеюсь, ваша подруга в порядке?» «Да, сэр, благодарю вас. Таяна, конечно, понервничала, но сейчас в полном порядке, живет у друзей». «Это у Авельенов, что ли?» «Все-то вы знаете, сар». «Чего уж тут герб не узнать? Семья известная. Младший уже женат, значит, старший подсуетился, нет?» Рошер промолчал. «Вроде как у него невеста была, у старшего-то. Или ошибаюсь?» «Ошибаетесь». Не выдержал Рошер. «Вы про Валайру рассказать хотели, Сатра?» «А что не поговорить с достойным собеседником?» Сар Турмис усмехнулся. «Оставим вашу подругу, раз у нее все благополучно. Знаете, на мой взгляд, это все Вали виновата». «Вали?» «Ну, Валайра старшая, жена Славеруса. Я ведь тут, почитай, с детства живу, всех знаю. Вали мне никогда не нравилась». «Старшая?» «Сатра Вайст, давайте договоримся. Раз уж у Тенсора на большие фантазии не хватило, буду я старшую Валайру, с которой это и началось, называть Вали, как в детстве привык, а младшую Атион — Валайрой. Подойдет?» «Вполне, сар, я слушаю». «Ну, слушайте». С точки зрения Турмиса, Валайра-старшая совершила одну, но главную ошибку. Не родила Славерусу еще детей. Глядишь, был бы Тенсор не один, человеком бы вырос, а не паразитом при властной и умной матери. Но там так получилось. «Я-то знал, от кого она Тенсора родила». «И от кого же?» «Вам это, Сатра, ни к чему. Он умер уже давно. Да и Тенсор про него не знал». «Ойли». «Как Вали умерла, он пытался правду искать. Да только кто ж ему расскажет?» «А вы, сар?» «А что я? Знаете, Тенсор мне никогда не нравился. Гнусная тварюшка, правду сказать. Еще в детстве мерзкий мальчишкой был. Думали потом выправиться. А нет, гнилое дерево на доске не распустишь». «И в чем это выражалось?» «Да, так сразу и не скажешь. Вроде особых признаков и нет. Ну, чуть трусливее, чем обычные ребята. Чуть подлее, чуть гнуснее. Но по совокупности-то сразу видно – гнида. Неужто, Сатра, среди ваших знакомых таких людей не встречалось?» «Еще как». «Вот и я о том же. Все знали, все понимали, но Вали никто не жалел. Она девочка была хваткая. Лавочку открыла, торговать начала. Да так это дело лихо пошло, что Тенсор быстро нос задрал. В кьянтийский шелк одевался, павлином расхаживал». «А Славерус?» «Этот нет, другой он был, совсем другой. Эх, занесло ж волка в лисью стаю, так и шкуру сняли». «То есть?» «Вали ему ведь детей не родила, не хотела больше. Я даже знал, у кого она зелье берет, чтобы детей не было. Советовал Славерусу поговорить с ней по-хорошему, но куда там. То ли он ее любил, то ли ему удобно было, бог весть». Рошер задумчиво покивал. «Да уж, после Яниного ужаса рот оборвать, он как-то иначе воспринимал эту историю». «А у вас-то дети есть, Сатра?» «Дочь. Сейчас она не в этом городе живет, но вроде как довольна и счастлива». Рошер подумал, что так тоже бывает. И намного ли сар Турмис счастливее, чем сар Атион? Оба на старости лет остались без детей, и то, что у одного их нет рядом, а у другого просто нет, разве многое меняет? И то, и другое одинаково грустно. «Так вот», — вернулся к теме сар Турмис. «Тенсора Вали обожала. Как же единственный сыночек? Он в черную пил, а она только что деньги ему давала, да дорогое вино покупала, чтобы сыночек в портовых кварталах не оказался. Там народ разный случается, свернули б дураку башку, что тому куренку. И когда Тенсор женился, жену его приняла плохо, а вот Валайру с обожанием». «Какая ж бабушка внучку не полюбит, да единственную?» «Любить и курица умеет. А ты попробуй вырасти, да воспитай, да в люди выведи. Это куда потруднее будет, Сатра. Своих-то чай нету?» «Нет пока». «Потому и говорите, что не знаете». «Верю», — согласился Рошер. «Сложно спорить о том, о чем имеешь самое смутное представление». «Вот». И Вали принялась баловать девчонку. Кукла не кукла, конфета да не это, платье не из шелка, книжка не того толка. Так много чего было, но выросла дрянь. Такая ж, как танцор. Злая, завистливая. А что самое печальное, ни руками, ни головой работать не обученная. А к чему? Она ж точно знала, что добрая бабушка все в клювике принесет и в ротик положит. А потом бабушка умерла. Именно, и оказалось, семейство на мели, да так лихо они на нее налетели, что брюхо пропороли. Вы не моряк ли, сар? Нет, но по миру попутешествовал, было дело. Наемничал в молодости, бросил быстро, потом в лавке работал. Понятно, сар. Вот и слушайте дальше, коли понятно. Славерус эту шайку на себе вести не захотел. Да после смерти Вали ему дурно стало. Сердце прихватило. Тут танцор подсуетился. Мамину лавочку под себя пригреб, но торговать не сумел. Прогорел быстрее, чем отчим выздоровел. Тут-то они и поругались впервые. Вали уж не было, мирить некому. Но по бумагам дом этот Славеруса. Так что тот в канцелярию бросился бить челом. Ну, танцору быстро отворот-поворот дали. Он, конечно, не унялся. Пытался ходить, скандалить, да только стража это дело быстро пресекла. А Валайра-младшая? Та оказалась похитрее. Иначе подлезть попыталась. Сначала к деду лезла. «Отец не прав, давай я вас помирю». Но тут Славерус себе подругу нашел. Он и сейчас-то мужик видный, а тогда на него все бабы головы оборачивали. Та Валайру и шуганула. Мол, иди-ка отсюда, крыска, тебя на просвет видно. И как? Может, она бы не утихомирилась, да как раз замуж вышла. Уехать пришлось. Тенсор тут ходил, воевал, потом Славерус его жертью по улице гонял. Опять сердце прихватило. А много веселого было. А кто на Валайру мог собак спустить? Я, наверное, мог бы, если бы они у вас были. Именно Сатра. А может, и не спустил бы. Охота руки об эту дрянь марать. Говорят, она тут кого до развода, кого до чего довела. Имен не назовете? Боровичок хмыкнул. Хватки вы, Сатра. Назову, как не назвать, проверяйте. Семья Гент. Димарис, Калтон, Аварин — это краткий список. А полный? А полного Валайра и сама не знала. Она ж не гадости людям делала, понимаете, Сатра? Она за свое боролась, как ее бабушка научила. Глотки рвала, по головам шла, подставляла, предавала. А по сути считала, что берет свое. Мало ли кому она гадости по такому случаю наделала. Вот даже как. «Именно так. Ищите, проверяйте». А на улице на этой никого не осталось для проверки-то. «Молодой человек, а вам бы в таком месте жить понравилось, где вам подлость делали, или с женой поссорили, или еще чего?» «Нет». «Вот то-то и оно. Так что ищите, и будет вам справедливость». А Валария она уже отлилась. «Думаете, так правильно?» Рошер вспомнил окровавленное тело, вспомнил следы когтей и клыков, страшные раны, выражение изумления на чудом уцелевшем лице. «Знаю», — с уверенностью ответил старик, — «знаю».